Дорогие наши радиослушатели Москвы и Санкт-Петербурга, с вами Анатолий Карнаухов. Начинаем передачу «В мире интересного». Сегодня предлагаем вашему вниманию окончание публикации из журнала «Истоки», издательства Бхактивиданта Буктраст, «Наука высших измерений». На протяжении столетий ученые пытаются найти объединяющее начало, лежащее в основании многоплановой Вселенной. В наши дни этот поиск приобрел форму попыток физиков создать теорию единого поля, которая должна объяснить все, начиная с субатомных частиц и кончая скоплениями галактик. Однако все их старания обнаружить объединяющее материальное начало до сих пор не увенчались успехом. Поэтому имеет смысл рассмотреть ведические представления об объединяющем аспекте верховного разумного существа. Чтобы понять природу этого объединяющего аспекта, можно провести параллель между верховным разумным существом и нами, качественно тождественными ему индивидуальными существами. Даже во время чтения и слушания этой статьи ваше сознание объединяет различные аспекты реальности. Журнал, вас самих, окружающую обстановку, ваши мысли, мой голос. Так что все это складывается в единое впечатление. Аналогичным образом, единое вселенское разумное существо, которое называют сверхдушой, является тем началом, которое объединяет Вселенную в единое целое. Все проникающее сознание является уникальной характеристикой сверхдуши, отличающей ее от бесконечно малых живых существ, чье сознание ограничено очень узкими рамками. Автор Брахма-самхиты, собрания гимнов из ведических писаний Древней Индии, описывает, как вселенское разумное существо связует воедино все аспекты реальности. Он — единое и неделимое существо. Все вселенные существуют в нем, а он во всей своей полноте присутствует в каждом атоме, из которых состоит вселенная. Таков изначальный Господь, перед которым я склоняюсь. Все, вплоть до атома, является энергией трансцендентного разума и, следовательно, имеет единую природу. Большая часть теории о единой природе всего сущего выдвигает идею о существовании некоего единого начала, которое лежит в основе всех явлений и лишено индивидуальных качеств. Но мы полагаем, что единая основа всего сущего наделена чертами личности и обладает безграничным разнообразием индивидуальных свойств и форм. Хотя с помощью логических рассуждений и анализа многообразных форм и видов материи мы сами можем прийти к выводу о существовании повелителя Вселенной, детальное знание о нем и его трансцендентных деяниях можно обрести только с помощью принципиально иного подхода. В соответствии с ведической концепцией, высший источник абсолютной информации предоставляет информацию, необходимую для создания организмов. Он также предоставляет информацию, лежащую в основе разумной деятельности живых существ. И, наконец, он же может предоставить информацию о себе самом. Веды приводят подробное описание того, как эта абсолютная информация стала доступна людям. Основным носителем этой информации является звук. Сначала это знание было открыто первому живому существу во Вселенной, Брахме, после чего оно стало передаваться от одного духовного учителя, гуру, к другому по цепи ученической преемственности. Ведический звук качественно отличается от материального, в том смысле, что он скорее является воплощением знания, чем его символом. Его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада, один из величайших духовных учителей в цепи ученической преемственности, начинающейся с Брахмы, говорит: «Господь существовал до творения, поэтому слова, произнесенные Господом, состоят из трансцендентных звуков. Разница между трансцендентными и материальными звуками огромна. Физики могут изучать только звуки пракрита, вибрирующие в материальном небе. Поэтому необходимо уяснить, что никто во Вселенной не в состоянии постичь смысл вед, записанных символами, пока сверхъестественный звук апракрита, нисходящий по цепи ученической преемственности от Господи к Брахме, от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе и так далее, не вдохнет в него это знание. Материальный звук отличен от предмета, который он определяет. Например, слово «вода» отлично от самой воды, но ведические звуки не отличны от духовных объектов, которые они определяют. Если ведические звуки получены из надлежащего источника, то духовная реальность, воплощенная в них, непосредственно воспринимается слушателем. Единственное, что от нас требуется, это принимать ведическое знание в том виде, в каком мы его услышали, и передавать его без искажений. В этом случае передаваемая информация будет совершенной. На определенном этапе истории ведические звуки были записаны великим мудрецом Вьясадевой. Написанное им составляет основной корпус ведических произведений, в которых изложено трансцендентное знание. Конечной целью познания является возвращение души в свое естественное духовное состояние. В обусловленном состоянии душа пытается проявлять свои способности независимо от Всевышнего. Но в освобожденном состоянии душа может непосредственно общаться с Верховной Личностью. Чтобы развить эти трансцендентные отношения, человек должен идти путем бхакти, преданного служения Господу. В разные исторические эпохи Веда рекомендует разные средства для восстановления таких отношений. Для текущего века основным методом является повторение мантр, составленных из имен Бога, и прежде всего мантры Хари Кришна. Этот метод основан на том, что Господь присутствует в звуке своего имени. Сознание, затуманенное материалистическими концепциями, не способно воспринимать душу и Всевышнего. Но духовная энергия, содержащаяся в трансцендентных звуках мантры Хари Кришна, позволяет ей устранять материальные покровы души, пробуждая таким образом ее изначальное духовное сознание и избавляя от кармических последствий ее деятельности, которые удерживают душу в цикле перевоплощений. Ученые часто обвиняют религию в том, что она предлагает объяснение явлений этого мира, в которые нужно верить, но которые нельзя проверить. Однако наука бхакти-йоги располагает методами, которые позволяют любому человеку развить это чувство. В связи с этим может возникнуть и возражение, что непосредственно ощутить все это способны только люди, практикующие бхакти-йогу, и потому их опыт не может считаться научным доказательством. Однако то же самое обвинение можно предъявить и материальной науке. Физики-атомщики, имеющие доступ к ускорителям, могут убедиться в существовании субатомных частиц, но обычный человек не располагает необходимыми для этого средствами. С другой стороны, каждый на собственном опыте может проверить духовное знание, которое приходит в процессе практики бхакти-йоги. Для этого не требуется никакого специального оборудования. Причина, по которой не все способны воспринимать нематериальные явления, проста. Чтобы наше сознание поднялось на соответствующий уровень, должны быть соблюдены определенные условия. То же самое справедливо и по отношению к науке. Например, знаменитый английский физик Кавендиш экспериментально определил гравитационную постоянную. В этом эксперименте на тонкой проволоке подвешивалась штанга. У ее противоположных концов помещаются железные шары определенной массы, и под их воздействием штанга начинает медленно вращаться. Когда металлические шары переставляют, направление движения штанги меняется. На основании данных этого эксперимента можно вычислить гравитационную постоянную. Но внешние помехи, скажем, от транспорта, не дадут получить точные данные в этом эксперименте, поэтому он должен проводиться в комнате, тщательно изолированной от посторонних влияний. В духовной науке для получения искомых результатов также необходимо исключить определенные факторы. Определенные виды деятельности мешают развитию высшего сознания. К этим видам деятельности, которые в соответствии с ведами удерживают сознание на материальном уровне, относятся участие в азартных играх, употребление в пищу мяса, внебрачная половая жизнь и употребление алкоголя и наркотических препаратов. Поэтому тот, кто занимается бхакти-йогой, должен воздерживаться от подобной деятельности. Высшей целью бхакти-йоги является понимание деятельности верховного разумного существа в духовном мире. Описание этой деятельности приводится в самых сокровенных разделах вед. Мы уже обсудили представления о высших измерениях, достичь которых можно, поднявшись на высшие уровни сознания. Ведические писания говорят о существовании духовного мира, не похожего на материальную вселенную. Более того, там сказано, что он составляет большую часть мироздания. В Бхагавад-гите Кришна утверждает: «Но существует другая, непроявленная природа, вечная и трансцендентная к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа не подлежит уничтожению. Она остается неизменной, даже когда этот мир обращается в прах. То, что ведантисты называют непроявленным и непогрешимым, высшая цель всех поисков, место, достигнув которого, никто не возвращается назад. Это моя высшая обитель». Бог создал не только материальную вселенную. У него есть трансцендентное царство, где он наслаждается бесконечными играми. Господь — Верховный Наслаждающийся, и в духовном мире вместе с Ним живут бесчисленные души, достигшие высшего уровня сознания. Они лично общаются с Господом, бескорыстно служат Ему, а Господь отвечает им взаимностью, заботясь о них и служа им. Служа друг другу, Господь и Его преданные испытывают безграничное духовное блаженство, куда более глубокое и сильное, чем любое материальное наслаждение. И в основе этих духовных взаимоотношений лежит бхакти-йога, наука преданного служения. Дорогие радиослушатели, мы познакомили вас со статьей из журнала «Истоки» издательства Бхактивиданта Бук Траст «Наука высших измерений». Передача «В мире интересного» окончена.